быть посему. Думцы заявляют, что хотят уехать через час-полтора. Они не позднее завтрашнего утра должны быть в Петрограде, причем с актом отречения. Поэтому просят немедленно приступить к оформлению. Набросок текста есть, подготовлен Шульгиным. Они не навязывают его, а лишь предлагают в качестве основы. Примечание. Автору данной книги Шульгин в августе 1975 года во Владимире категорически заявил, что подписанный Николаем текст отречения был составлен в Петрограде и привезен в Псков им Шульгиным. И здесь, после нескольких стилистических поправок, был переписан набело в соседнем вагоне поручиком Савельевым. Николай берет бумагу, уходит. Через час возвращается и передает думцам машинописный текст, под которым уже стоит подпись Николая. Примечание. Этот документ, отлично сохранившийся, находится в Москве в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Вокруг него ведутся на Западе надуманные дискуссии. В частности, дебатируется вопрос, кем написан его текст. Все, господа, можно расходиться? Нет, у думских деятелей еще есть пожелания. Шульгин просит передвинуть обозначение времени на акте на несколько часов назад, как если бы он был подписан не после, а до приезда делегатов. Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог сказать, что манифест был вырван. Так как это явно совпало с его желанием, Николай надписал 15 часов, хотя часы показывали начало 12 ночи. Еще вопрос. Раз царь отрекся, теряет пост и глава правительства, кто же назначит нового? Поскольку сделать это пока некому, пусть и нового премьера назначит он же, бывший царь. Сидя у столика, тот поднимает на думцев усталый взгляд и спрашивает: «Кого вы думаете?» Думцы говорят: «Князя Львова». Государь сказал как-то с особой интонацией: «Я не могу этого передать». «Ах, Львов, хорошо. Львова». И тут же написал и подписал указ правительствующему сенату о назначении председателя Совета Министров. И еще вопрос. Нужен новый верховный главнокомандующий. Кто им будет? Думать долго не приходится. Николай еще раз присаживается к столику и подписывает указ о назначении на эту должность Николая Николаевича. Не совсем, правда, логично. И верховного, и премьера он назначил уже после того, как скрепил акт о своем отречении. От власти отрекся и тут же снова пускает ее в ход. Для действительности этих актов время было поставлено 2 часами раньше отречения, то есть в 13 часов. Попрощались, вышли, у вагона толпились люди. Гучков со ступеньки сказал им: «Русские люди, обнажите головы, перекреститесь, помолитесь Богу. Государь-император ради спасения России снял с себя свое царское служение. Россия вступает на новый путь». Путь-то новый, да не тот, каким представляли его себе московский заводчик Гучков и волынский помещик Шульгин. 300 лет тиранило Россию романовское чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. и вдруг чудища нет.